Учитель сказал: «Почтительность без знания ритуала превращается в самоистязание. Осторожность без знания ритуала превращается в трусость. Храбрость без знания ритуала превращается в безрассудство. Прямодушие без знания ритуала превращается в грубость». Конфуциев ритуал – это поистине каллиграфия сердца, и он далеко не исчерпывается бездумным соблюдением тех или иных правил благопристойности. Жизнь по ритуалу предполагает твердый контроль над собой, но контроль не утесняющий природные задатки человека, а ведущий к единению культуры и природы. Одно из самых знаменитых высказываний учителя Куна гласит: «Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если воспитанность затмит естество, получится книжник. Лишь тот, в ком естество и воспитанность друг к другу прилаживаются, может зваться достойным мужем». Ритуальный человек иерархичен. Он склоняется перед собой и тем самым обретает в себе истинно царственное достоинство. Ритуальный человек живет внутренним опытом самопочитания. Недаром учителю Куну приписывали слова: «Незримый ритуал – это почтение. Тот, кто его претворяет, ничего не говорит, а внушает доверие. Ничего не делает, а добивается послушания». Подчеркнем, что благородный муж у Конфуция чтит именно самого себя. Конфуциев ритуал прославляет в человеке исконно человеческое. И в быту претворение ритуала почти неотличимо от воспитанности и хорошего вкуса. В любом случае, он означал не просто то или иное предписанное обычаем действие, а именно действие, соответствующее обстоятельствам момента. Конечно, ритуал всегда условность, и соблюдение его заключает в рамки любые наши поступки. Но тот же ритуал позволяет нам с безукоризненной точностью выражать наши чувства и тем самым делает наши действия намного более осмысленными и выразительными. Конфуцианский ритуализм лежит у истоков той отмеченной выше наклонности к типизации всех форм жизни, начиная с порядка употребления слов и кончая выразительными приемами в искусстве, которая пронизывала всю китайскую традицию. Ритуал у Конфуция — это выражение ритма и красоты самой жизни, возвышенности и гармонии души. Правда, он может выразиться в пустую формальность, привычку или, хуже того, в обманчивую позу. Но в глубине души Конфуций верил, что лицемерная церемонность все равно не тронет людские сердца. И сила привычки, и желание показать себя выдают привязанность к своему «я», стремление отождествить себя со своим собственным представлением о себе. Между тем, ритуал, вводя личность в область межчеловеческого, разрушает замкнутость человека-индивида. Жизнь по ритуалу — это всегда исполнение роли. Она требует признать бесконечную изменчивость человеческой личности и разнообразие образов человека. В ритуале человеческая жизнь становится нескончаемой галереей масок. Недаром образ учителя дан нам в мозаике экспрессивных штрихов, и сам учитель, по свидетельству знавших его людей, так часто менялся в лице. Ритуал требует от человека жить самоустранением, сокрытием его явленного образа, ради выявления его вечно живых родовых свойств. В ритуале, очищающем человеческую практику от всего случайного, обнажается стройная и прочная, как кристалл, матрица человеческой социальности. Учитель Кун озабочен не значениями слов и жестов, а тем, чтобы ритуал выполнял свое предназначение и, значит, был действен. Конфуция интересуют, напомним еще раз, не сущности, а события. Заниматься исправлением имен в понимании Конфуция значит выявлять долженствующее в данном, настоятельное в настоящем. Свершается это как бы спонтанно и незаметно для самих участников ритуального действа, ибо ритуал по Конфуцию осуществляется сполна в безукоризненном следовании обстоятельствам текущего момента. Такой слитый с самим течением времени ритуал и есть тот самый великий путь мироздания, которым, как сказано в древних китайских канонах, все люди пользуются каждодневно, а о том не ведают. Главный вопрос конфуциевой мысли — не что и даже не как, а когда. Когда вещи претворяют свое назначение. Мудрость Конфуция — это только соответствие моменту. Разговоры учителя и его учеников неизменно сводятся к оценке качества тех или иных жизненных ситуаций, всех бесчисленных житейских случаев. И без разговоров здесь нельзя, ибо ситуации требуют по крайней мере двух действующих лиц. Каждому делу свое время. Учиться и, следовательно, осмысливать, оценивать обстоятельства нужно во всякое время, по мере естественного хода вещей, от годового цикла природы до возраста в жизни. Учитель сказал: «В юности, когда жизненные силы в избытке, остерегайтесь вожделений. В зрелости, когда жизненные силы в расцвете, остерегайтесь соперничества. В старости, когда жизненные силы в упадке, остерегайтесь скупости». Конфуций не выдумывает новых понятий, а пользуется обыденным языком, ибо для него главное, чтобы слово было сказано вовремя. А назначение языка — выделять в нашем опыте типовые явления, состояния и впечатления, где сиюминутное и приходящее наделяется завершенностью целого. Здесь самое время вспомнить о том, что ритуал — это действие по своей природе символическое. Другими словами, ритуальное действие непременно обозначает нечто. У него есть не только зримый образ, но и образ невидимый, внутренний, причем первый является только тенью, отблеском второго. «Вещи имеют свои корни и ветви», говорится в конфуцианской книге «Середины и постоянства», приписываемой внуку Конфуция. И всякое усилие самоосознания, высвечивая бесконечную перспективу времен, неизбежно означает припоминание. Оно внушает опыт присутствия чего-то другого и в каждый момент времени уже бывшего. Как мудро заметил Уильям Блейк, все, что есть сейчас, прежде существовало в чьем-то воображении. Жизнь по ритуалу, и значит, жизнь сознающего сознания, есть музыкальная преемственность, перекличка предшествующего — сянь и последующего — хоу. Недаром в конфуцианской традиции мудростью объявляется знание различий между тем, что идет впереди, и тем, что идет следом. Дух Конфуция живет в утверждениях ученых Старого Китая о том, что забытую правду древних можно сердцем перенять из книг, и не только из книг. Живет в популярных легендах о безграмотных крестьянах, которые во время болезни, ослабившие их индивидуальное «я», вдруг принимались без ошибки декламировать стихи древних поэтов, ибо подлинное искусство, по китайским представлениям, хранит в себе вечные качества вещей. Конфуций и сам утверждал, что получил свою правду непосредственно от Джоугуна и даже от самого неба. Во всех случаях речь шла о постижении секретов символического языка культуры, равнозначного спонтанности человеческой практики. Тот, кто обладает этими секретами, без усилий станет властелином мира, подобным древним царям. Об одном из тех царей Конфуций говорил: «Шунь управлял Поднебесной, ничего не делая. Он с достоинством сидел лицом к югу, только и всего». В Китае правитель сидел на троне, обратившись лицом на юг. В этом высказывании, роднящем Конфуция с Лао-цзы, отобразилось все своеобразие китайской цивилизации. Китайский мудрец не стремится овладеть содержанием своего опыта, а наоборот отпускает, оставляет все переживаемое им, то есть раскрывает себя полноте восприятия. Он не пользуется вещами, а дает им самим притворить себя. Эта открытость сердца соответствует в сущности бесконечному разнообразию мира телесной интуиции, ведь тело и есть изначально заданная матрица нашего восприятия и прообраз предельной цельности бытия. Ритуал может иметь только телесное воплощение. И всеединство жизни, постигаемое в ритуале, есть, согласно китайским представлениям, наше великое тело. Вовсе не случайно то тщательное внимание, которое уделял учитель Кун диете, телесным позам, правилам гигиены и вообще тот факт, что он обладал отменным здоровьем. Мудрость великого пути немыслима и невозможна вне полноты телесной жизни. Итак, истинный смысл конфуциева ритуала — это сокровенная, лишь внутренним опытом удостоверяемая вечнопреемственность духа, или, как говорили в Китае, передача от сердца к сердцу. Тут есть, согласимся, нечто глубоко загадочное. Кто знает, когда в бездне времен встретятся сердца? В мире есть лишь мимолетные образы человека, осененные тенью всечеловеческого присутствия. Мудрый умеет правильно держаться в потоке перемен. Он обладает чувством долга или справедливости. Конфуций нигде не объясняет, откуда берется в человеке это чувство и каково его содержание. Он лишь утверждает, что благородный муж во всем берет своей мерой должное и строит на нем свою жизнь.